Ужас в ночи. Среди ночи Конни вдруг проснулась. Что-то ее разбудило. Может быть, снова шаги на чердаке? Нет. Конни съеживается под одеялом. На этот раз она слышит дикое шипение. Крики и рычание. Страшные звуки доносятся с улицы. Шум такой, будто кто-то дерется. Сердце Конни бешено колотится. «Горошинка!» — проносится у нее в голове. Только бы с горошинкой ничего не случилось. В один миг Конни спрыгивает с постели и распахивает окно. На улице дерутся два зверька. В свете фонарика Конни отчетливо различает пятнистую шерсть горошинки. «Прысь!» — шипит Конни. Незнакомый зверь смотрит на нее горящими глазами и исчезает во мраке. «Что такое?» — сквозь сон спрашивает Якоб. «Ничего, спи дальше», — говорит Конни и бежит на улицу. У горошинки на голове и на лапе кровь. Конни осторожно поднимает ее и смотрит вниз. По спине девочки пробежали мурашки. На снегу она видит те же самые странные следы, похожие на отпечатки человеческих ладошек, которые до этого были в лесу. Значит, неведомый зверь был здесь, прямо перед ее дверью, и он напал на горошинку. Но сейчас Конни некогда об этом размышлять. Сначала нужно помочь горошинке. «Мама!» Конни врывается в спальню родителей с кошкой на руках. «Просыпайся скорее!» Мама садится на кровати и сонно моргает. «Ну что еще стряслось?» «Горошинка ранена! Ты должна ей помочь!» «Но я не ветеринар», — устало говорит мама. Папа бормочет во сне что-то нечленораздельное. «Пойдем-ка посмотрим, что случилось». Зевая, мама натягивает свитер и выходит из спальни. В гостиной Конни бережно держит кошку на коленях, пока мама ее осматривает. «Все не так страшно», — наконец говорит мама. «Ухо слегка порвано, на лапе небольшая царапина». Мама осторожно обрабатывает раны горошинки. И, конечно, теперь кошки разрешают спать в доме. Мама приносит из сарая кошачью коробку. Конни нежно гладит маленькую пациентку, и вскоре она крепко засыпает. Утром, когда Конни приходит проведать свою подопечную, кошка уже бодрствует. Она съедает завтрак с таким аппетитом, что сомнений нет. Горошинка в полном порядке. Какое счастье! «Если бы я только знала, что это был за зверь!» Конни задумчиво грызет сухарик. «Ты его не разглядела?» — спрашивает мама. Конни качает головой. «Он был крупнее горошинки, и у него сверкали глаза. На снегу остались точно такие же следы, как те, что мы видели в лесу, помните? Те самые, которые даже папа не распознал». «Может быть, это лиса или барсук?» — гадает мама. Папа не согласен. «Нет, у лис и барсуков большие пальцы не такие длинные. После завтрака пойдем и взглянем еще раз. Вдруг мы все-таки сможем понять, что это был за зверь». Все хотят посмотреть на следы, даже горошинка. Но сделать это, оказывается, не так-то просто. «Проклятье!» Папа толкает дверь изо всех сил, но та не поддается. «О, Господи! Нас что, снегом завалило?» Испуганно говорит мама. Конни подбегает к окну. И правда, за ночь все засыпало. Да еще как! «Снег доходит почти до дверной ручки!» Кричит она. Должно быть, ночью после звериной драки начался сильный снегопад. «Давайте попробуем все вместе!» Папа считает до трех, и они вчетвером наваливаются на дверь. Дверь не поддается ни капельки. Ее будто замуровали стеной из снега. «Что же нам теперь делать?» Растерянно говорит мама. «Я знаю! Все очень просто!» Ухмыляется Конни. «Мы вылезем здесь!» Девочка открывает окно и выбирается на улицу. И вот она уже стоит в снегу. «Вот это отличная идея!» Папа следом за ней вылезает в окно и помогает Якобу. Горошинка тоже в два прыжка выскакивает наружу. Она энергично отряхивается и тут же деловито уходит прочь. Самой последней выбирается мама. «Такого со мной еще не бывало», — смеется она. Конечно, никаких следов уже не найти. Все скрылось под толстым снежным одеялом. Даже автомобиля не видно. А снег все идет и идет. Конни запрокидывает голову и смотрит на небо. Миллионы маленьких белых хлопьев медленно летят вниз. Еще немного, и у нее закружится голова. О, нет! Папа, слегка обескураженный, стоит перед сараем. Дверь в сарай тоже замело снегом, а ведь там осталась лопата. Но почему они не сделали двери, которые открывались бы внутрь? Это так глупо! Негодует он. «И что теперь?» — спрашивает Конни. «У меня есть идея», — говорит мама и отправляется на кухню. Она приносит несколько больших пластиковых мисок. «Вот, мисками мы сгребем снег, как лопатами». «А пластикового таза там нет?» — азартно спрашивает папа. «Как только расчистим дверь, сразу построим иглу. Это такой эскимосский снежный дом». «Ура!» Конни и Якоб прыгают от радости и помогают папе наполнить таз снегом. Снег они старательно утрамбовывают. Затем таз переворачивают, и получается первый огромный снежный кирпич. Через какое-то время вход в сарай почти полностью расчищен. Теперь можно достать лопаты и совки. С ними постройка иглу идет быстрее. Вскоре от снега свободна и дверь дома, а перед дверью прокопана маленькая дорожка. К вечеру иглу, наконец, готова. При свете фонариков Конни, мама, папа и Якоб устраивают в нем эскимосский пикник с кексами и фруктовым чаем из термоса. «Как здорово!» — смеется Конни. Даже мама в восторге. «Я и не думала, что отпуск получится таким замечательным», —